погас. Разлетается весна снежным пухом по домам. За окном глубокий снег, ваты пышной по следам. Век потерянной мечты, век свершений цифровых, век подъятой целины, время глупостей других. Делят веру и табак, делят землю и еду. Сейчас мне друг, а завтра враг. Надоел извечный бздеж всяких шлюх и королей. Подпевал шутов вельмож и военных палачей. Белым-бело бьет зима последний час. Окна снегом замело, и в квартире свет погас. За окном